Глава 15.1. Лера. Богдан гнал, ловко перестраиваясь, и как гонщик лавировал в рядах машин. Напряженный, хмурый, молча управляя машиной, на меня он даже не смотрел. Старалась его не отвлекать, ведь была поглощена своими мыслями и противоречивыми впечатлениями. Когда мы выехали за пределы города, муж прибавил скорость, а я впала в некое подобие транса. Глаза оставались открытыми, но я ничего не видела. Сидела в машине, оказалось, что проваливаюсь в невесомость. Пошевелиться не могла, а руки и ноги будто отяжелели. Перед глазами вдруг встала картина из прошлого, а я затаила дыхание, стараясь не упустить ни одной детали. Почти не удивилась, когда в сознании врезалась сцена, главным действующим лицом которой выступил мужчина, пытающийся заговорить со мной на вечеринке. Но теперь он выглядел иначе. Говорил грубо, со злостью. «Я найму толпу подставных клиентов, которые завалят ваш фитнес-центр жалобами. Во всех соцсетях ославят. Вашей репутации придет конец». «Не посмеешь!» — охнула я в ответ. «Иди, Лера», — спокойно произнес мой бывший босс, загораживающий меня от разъяренного мужчины. «Иди, я сам разберусь». «Лера, не смей убегать!» — прорычал мужчина из снов, но я выскользнула за дверь и побежала по длинному коридору, пытаясь затеряться. Вынырнув в реальность, я все еще была ошарашена страшной правдой. Мужчина из снов теперь не казался мне притягательным. От него веяло властью, опасностью и в некой мере жестокостью. Кусок воспоминаний был ничтожно мал. Всего лишь вспышка по сравнению с прожитыми до аварии годами, но меня охватила паника и протест. «Кто этот мужчина?» — сухо выдавила я, а Богдан, вздрогнув, шумно выдохнул и впервые за всю дорогу повернулся ко мне. «Ты помнишь?» — спросил он вместо того, чтобы ответить на мой вопрос. «Нет», — ответила честно и, зажмурившись, покачала головой, тихо дополнив. «Только обрывки. Но он там, в прошлом, он угрожал мне». «Что ты вспомнила?» — уже жестче спросил муж и, стиснув челюсти, проворчал. «Уже жалею, что позволил ему присутствовать на вечеринке». «Ты его позвал?» Невольно охнула и, прижавшись к плечу Богдана, оплела его напряженное предплечье руками, почти простонав. «Зачем? Кто он? Скажи!» «Он...» Муж снова натужно вздохнул и, посопев, поделился. «Он наш друг, вернее, бывший друг». «А еще...» Не унимаясь, продолжила я и, зажмурившись, начала вдыхать запах мужа, как будто принимая дозу запретного обезбола. «Ты помнишь его?» — осторожно переспросил Богдан. «Нет», — покачала головой и, не отлипая от плеча мужа, прошептала. «Но я вижу его частью моего прошлого, чувствую угрозу и даже...» «Что?» — не выдержал он. «Он шантажировал меня», призналась я, торопливо добавив. «Не знаю, почему и чего хотел добиться. Я даже не помню причину. Но просто знай, что бы ни было, я не хотела этого». «Не надо», — перебил Богдан и, поцеловав меня в висок, пообещал. «Больше я его к тебе не подпущу. Обещаю». «Но что он хотел?» Вскинула взгляд и, оглядевшись, с удивлением поняла, что машина давно стоит на месте. Мало того, мы уже приехали к нашему дому. «Тебя», — ответил муж и, отстегнув ремень безопасности, прорычал. «Идем». Не успела я собраться с силами, как дверь с моей стороны распахнулась, а Богдан, отстегнув мой ремень, практически вытащил меня из салона, поставил на землю и, захлопнув машину, поймал за руку, тут же настойчиво потянув меня к дому. Открыл входную дверь и, не задерживаясь, повел меня наверх. Молча завел в нашу спальню и захлопнул дверь, тут же пригвоздив меня к ней спиной. Руками уперся по обе стороны от моей головы и, склонившись, замер в паре миллиметрах, обжигая губы горячим сбившимся дыханием. «Лера!» — почти простонал и, втянув воздух, отстранился. Скинул пальто и, отбросив его на пол, начал меня раздевать. Порывистыми движениями расстегнул и избавил от шубки и, притянув к себе, дернул на спине молнию платья, следом скатывая широкие лямки по плечам. Покорно опустила руки, позволяя ткани скользнуть по телу и осесть легким облачком у моих ног. Богдан провел пальцами по кромке кружевного бюстгальтера, рождая мурашки на коже. Коснулся тонких полосок шрамов на моем животе, потом повел рукой ниже и, огладив бедро, стиснул попу, притягивая меня к своему телу. Наше дыхание стало прерывистым, а кожа начала гореть. Я тянулась к мужу, призывно приоткрыв рот и хныкая от нетерпения, но он не торопился целовать. Смотрел в упор, не позволяя разорвать зрительный контакт. Прожигая голодным взглядом, хмурился, шумно втягивая воздух. Со стороны это напоминало сладкую пытку, вот только кого именно он мучил, было непонятно. Зарычав, Богдан подхватил меня под попу и, пройдя к кровати, опустил спиной на покрывало, вынудив опустить ноги на пол. Встал между моих разведенных ног и, торопливо расстегнув верхние пуговицы, стянул свою рубашку прямо через голову. Склонился надо мной и, просунув руки мне под плечи, поймал голову в тиски ладоней, куснул нижнюю губу и, хрипло застонав, наконец-то впился жадным поцелуем, практически пожирая мой рот. От зашкаливающих эмоций из-за плотно сжатых ресниц потекли слезы, и я всхлипнула, цепляясь пальцами за плечи мужа. «Лера, ты моя!» Отстранившись, пророкотал Богдан и, стиснув зубы, прорычал. «Моя! Только моя!» «Твоя!» — прошептала, разводя ноги шире и поскуливая от того, как он вжался эрегированным членом мне в промежность, тараня через слои ткани почти до боли. «Моя девочка!» — ласково проурчал муж и, просунув руку между нашими телами, вжикнул молнии ширинки и отодвинул мои трусики в сторону, приставив горячую головку к лону. Провел вниз, вверх по влажным складкам и, убрав руку, толкнулся, проникая на всю длину. Выгнулась и надрывно застонала, кайфуя от чувства наполненности и нарастающей пульсации внизу живота. Богдан стянул лямки бюстгальтера и, глухо рыкнув, впился губами в сосок, тут же начиная двигаться. «Моя, моя, только моя, не отдам!» На каждый толчок рокотал муж, вбиваясь все резче и глубже. Уперлась пятками в край кровати и начала подаваться навстречу его движениям. Чувствуя приближение оргазма, застонала и, вцепившись ногтями в напряженные плечи мужа, протяжно закричала. «Люблю тебя!» Забормотала сбивчиво, а Богдан, поймав мои губы, запечатал поцелуем и в несколько сильных толчков достиг своей разрядки. Рыча и постановая, уткнулся в шею, изливаясь в меня горячими упругими струями. На несколько минут мы зависли в прострации, тяжело дыша и не разжимая объятий. Отстранившись, муж поцеловал меня в губы, и стоило мне распахнуть глаза, снова зажал мою голову ладонями. Нежно потерся носом и, поцеловав кончик носа, удовлетворенно вздохнул. «Люблю тебя», — прохрипел прерывисто и, погладив большими пальцами мои мокрые от слез щеки, решительно добавил. «Я увезу тебя далеко, и прошлое между нами никогда не встанет. Больше никогда. Я обещаю».